Дембо с досадою убеждался, что его идея совсем не так удачна. Теперь весь свет интересовался исключительно его руками, а ведь он хотел предоставить им известный покой и тихое уединение. Вот что я вам скажу. Отправляйтесь сейчас же к моему мужу, и пусть он вам сделает приличную повязку, — решила фрау Беккер. Дембо побледнел, как воск. — Это невозможно, — пролепетал он. — Не могу же я. — Вы не уверены, что мой муж это сделает лучше вашего товарища? Дембо ерзал на стуле. — Конечно, уверен, — сказал он. — Я только не хотел бы отнимать время у вашего супруга. — Ах, какие пустяки! — перебила его докторша. — Муж справится с этим в 2 минуты. Он сейчас вас примет. Она взяла трубку домашнего телефона, соединявшего ее комнату с кабинетом мужа и кухней. — Рудольф, — сказала она, — сейчас я посылаю к тебе господина Дембо. Пожалуйста, прими его вне очереди. Он обжег себе руки, да. Так он сейчас придет. Она повесила трубку. — Идите же, господин Дембо. Я, в сущности, пришел только для того... Дембо глотал слюну, подыскивая выражение. — Я хотел спросить вас, фрау Беккер, хотя сегодня еще не первое число, не могу ли я сегодня получить свое жалование за месяц? Потому что, видите ли... Он смущенно замолчал. Фрау Беккер на мгновение задумалась, потом опять схватилась за трубку. — «Послушай, Рудольф, заплати, пожалуйста, господину Дембо его месячное жалование, когда он придет. 80 крон. Будь так добр. Хорошо? Мое портмоне сейчас не при мне». Разбитый по всему фронту, вышел Дембо из комнаты. В передней стояли еще 2 малыша. Один из них уже прошел через чистилище и держал в одной руке бутерброд, а в другой — яблоко. Мальчуган, стоявший рядом, беспокойно прислушивался к доносившимся из кухни звукам. Теперь, очевидно, приближалась его очередь. Внезапно он подхватил с пола обе свои связки шнурков для ботинок, быстро открыл парадную дверь и дал стрекача. За ним проскользнул бесшумно Дембо. Оба помчались вниз по лестнице. На площадке 1-го этажа Дембо остановился, сорвал с руки носовой платок и постарался засунуть его в карман. Когда это ему не сразу удалось, он швырнул его на пол и разразился проклятиями.